Однако, как бы успешно ни проходила генеральная репетиция, актер всегда страшится премьеры. В театре даже бытует мнение, что идеальная генеральная репетиция чуть ли не гарантирует полный провал первого представления. Всю последующую неделю мистер Файндлейтер провел в разговорах с Лалыч. Вернее, говорил только он, Лалыч слушала. Монологи эти не отличались разнообразием. Не будь Лалыч ангелом, они бы ей изрядно надоели. «Видишь ли, дорогая, до последнего момента я могу притворяться, я хочу сказать, пока еще ничего не сделано, я занимался лишь подготовкой. Разумеется, дорогая, я собираюсь это сделать, но не обязательно же в следующую среду, может, через неделю. Нет-нет, пожалуй, в следующую. Я лишь хочу сказать...» А затем продолжал с мольбой в голосе. «Это же все наши фантазии, не так ли, Лалыч? Мы с тобой такие выдумщики. Ты с этим согласна, дорогая? Я хочу сказать, никто же не собирается убивать свою жену». После долгой паузы мистер Файндлейтер заводил другую пластинку. «Конечно же, я это сделаю. Она отвратительна. Она загубила мою жизнь, боже мой, из-за нее я провел в аду 20 лет. 20 лет моей жизни, да, это был ад. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Сколько же я от нее натерпелся. Едва ли другой мужчина выдержал бы такое. Никто не знает, какие муки мне пришлось вынести. Даже если меня поймают и повесят, я не раскаюсь содеянным. Но меня не поймают, не так ли, Лалыч? Мы им не по зубам. И так далее, в том же духе. Во вторник мистер Файндлейтер вернулся из банка в положенное время. Он принял окончательное решение дать Минни еще один, последний шанс. Если в этот вечер она будет вести себя как обычно, тогда завтра. Но если... С этой мыслью он вставил ключ в замочную скважину, повернул, открыл дверь, переступил порог. Из кухни выбежала заплаканная Бриджит. «О, сэр!» — запричитала она. «Госпожа!» Наверху послышались решительные шаги, на лестнице показались ноги доктора Мэнли. Он спустился в маленький холл, дружески положил руку на плечо мистера Файндлейтера. «Мужайтесь, Файндлейтер», — молвил он. «Вас ждет ужасная весть. Ваша дорогая жена. Внезапный обширный инсульт. Все кончилось еще до моего приезда. Я был не в силах ничего сделать. Мой бедный, бедный друг».